и по выражению моего лица быстро все поняли. «Природа зовет на дальние рубежи!» — расхохотались они. «Да, понимаю, мне тоже сегодняшний суп неправильно зашел». «Значит, выходить тоже неправильно будет!» Меня никто не стал задерживать, и я побежал в сторону нашей казармы. А чтобы легенда выглядела максимально правдоподобной, отправился сразу в туалет и уже там занялся призывом нужного мне демона. Заперся в кабинке и начал чертить сложные круги, внося все больше уточняющих символов в каждую из пентаграмм. Одной тут явно не обойтись. Ведь мне нужен довольно редкий специалист из мира демонов. Всего начертание заняло около 15 минут, после чего создал дополнительную пентаграмму сокрытия, чтобы в туалете не сработали никакие датчики, и на этом активировал призыв, влив в круг немного энергии и забросив в самый центр пару довольно крупных монет. Прошло несколько секунд, и над пентаграммой вспыхнуло пламя, из которого вскоре вышел крайне неприметный и, наверное, самый обычный с виду демон с уставшим лицом. «Сыщик приветствует тебя, первый», — спокойно проговорил он. «Что? Откуда ты знаешь мой позывной?» — удивился я. «У тебя на значке написано». Демон кивнул на значок, висящий на моей шее. «Вот уж и правда, сыщик». «Ну так что, первый, зачем ты призвал меня и отвлек от важной работы?» «Если бы у тебя была важная работа, ты бы не откликнулся на мой призыв», — усмехнулся я. «Так что можешь не рассказывать сказки. А вот работа, ради которой я тебя сюда позвал, и правда очень важная. Мне нужно, чтобы ты вычислил предателя, который виновен в недавнем подрыве генератора помех». Вкратце рассказал ему о случившемся, поведал все подробности, о которых только знал, и тот начал задавать уточняющие вопросы. Зачем-то спросил, что сегодня было на завтрак, и вкусно ли было все приготовлено. Затем поинтересовался, не выходила ли из строя в последнее время техника. В общем, спрашивал он много чего, но я так и не понял, как это может относиться к делу. Но с такими сыщиками я уже работал и знаю, что им можно доверять. В любом случае, даже если он не справится, ему придется вернуть деньги и энергию, а я буду искать более высокоуровневого специалиста. «Это все?» — уточнил он в конце. «Или будут еще какие-то задачи?» «А ты что-то еще умеешь?» — поинтересовался я. «Нет», — помотал головой демон. «Но за дополнительную плату могу найти и других предателей. Сразу скажу, мои услуги по определению не могут стоить дешево, так что по мелкой монете за каждого следующего предателя». Показал ему монетку весом в 1,5 грамма. «Тебе все равно придется проверять всех. Так что работы тебе даже не прибавится». «С вами приятно иметь дело», — улыбнулся тот. «В таком случае не смею вас беспокоить». На этом рогатый сыщик достал лупу, активировал невидимость и отправился выполнять задание. А я нажал на кнопку смыва и пошел продолжать таскать камни. Теперь одной проблемой станет меньше, и остается только ждать. До самого вечера наш отряд был занят активным отдыхом от боевых действий. Мы таскали камни, потом деревянные бруски, после чего нас отправили копать яму 5 на 5 метров. Спустя несколько часов поступил приказ перенести яму на 10 метров севернее, так как она мешала проезду транспорта, и в нее мог свалиться кто-то из солдат. Так что работы хватало, и закончилась она в тот момент, когда мы передали яму другому отряду, и уже они стали переносить ее на другой конец военной базы. На самом деле, очень удобное определение придумал полковник. Ведь он говорит именно «переносить яму», исключительно для того, чтобы не заставлять уставших бойцов копать яму заново. «Просто перенесите ее, ребятки, это же не трудно». Перенос ям оказался далеко не таким простым, как хотелось бы. Потому весь отряд отключился сразу, стоило командиру скомандовать отбой. А вот ночью меня снова кто-то начал дергать за рукав и всячески пытаться привести меня в чувство. «Да что ж вам по ночам не спится-то?» — выругался я и приоткрыл один глаз. И действительно, передо мной стоял демон. Почему они тревожат меня именно тогда, когда я так хочу спать? «С вас 20 золотых». Он протянул мне лист бумаги. «Вот список предателей и краткие описания, в чем они провинились. Доказательная база за отдельную цену, если что». Некоторое время я просто хлопал глазами, пытаясь окончательно проснуться. После чего махнул сыщику и направился в туалет, чтобы можно было спокойно обсудить результаты расследования. Уже там развернул переданный им список и стал его изучать. Платить сразу за 20 предателей Родины, не разобравшись, в чем заключается их предательство, было бы слишком опрометчиво. Ну, с первыми тремя все понятно. Сыщик обнаружил их схрон со взрывчаткой и детонаторами, нашел тайник с деньгами и даже вскрыл переписку с османскими агентами разведки. Неожиданностью стало, что их трое, а не один. Все они работали на кухне и потому вызывали меньше всего подозрений. Взрывчатку им долгое время передавали небольшими порциями вместе с поставками хлеба, и подготовка к подрыву началась довольно давно. На самом деле, они провернули сложную и продуманную операцию, но не учли лишь одного. От демона-сыщика скрыться практически невозможно. У него особые методы добычи информации. И мало кто знает, на что на самом деле способны эти рогатые специалисты. С этими тремя все понятно. Совсем скоро они поплатятся за свое предательство. Тогда как к остальным предателям остались некоторые вопросы. Боец с позывным «Таракан» украл расческу у бойца с позывным «Гармошка». Прочитал я краткое описание ужасного поступка. «Ты уверен, что это предательство?» «Ну так «Таракан» гордится своим поступком», — пожал плечами сыщик. «Ладно, если бы ему хоть стыдно было». «Допустим. А что насчет вот этого?» — указал на пятую строчку списка предателей. «Халтурил во время разбора завалов. Тоже, значит, предатель Родины?» «А разве нет?» — удивился демон. «Ну ладно, можешь за этих двоих не выплачивать». «Да я ни за кого из них ничего выплачивать не буду», — возмутился я. «Испортить воздух в казарме — это не диверсия, даже если специально. И пересолить суп товарищу — тоже не покушение на убийство». «Но ведь избыточное потребление соли может привести к последствиям для организма», — потупил взгляд сыщик. «Вот тебе пара монет за старание. Но нет, это не предатели», — помотал я головой. «Можешь быть свободен». Демон принял плату и, поклонившись, отправился в инферно. А я улегся обратно на кровать и некоторое время просто смотрел в потолок, размышляя о полученной информации. Всего 3 предателя на 2 с лишним тысячи человек. А это не так уж и много, надо сказать. Так что вера в человечество восстановлена. Хотя несколько вопросов все же остается. И эти вопросы касаются в основном людей из списка сыщика. Что творится у них в головах? Что заставило их так поступить? И как можно гордиться тем, что смог украсть у товарища расческу? Вопросов явно больше, чем ответов. В любом случае, результатом я доволен. Вся необходимая информация о предателях есть. И осталось выполнить последнюю часть приказа полковника. Подбросил крупную золотую монету в воздух, а поймала ее уже когтистая красная лапа. «Я так понимаю, надо сделать все красиво?» — проявился Рэмбо. «Да, найди исполнителей», — кивнул ему. «Я сейчас не могу никуда ходить. Слишком рискованно и может вызвать подозрение. Как минимум, камеры наблюдения сейчас все активированы, а по улице постоянно ходят патрули, и бойцы внимательно смотрят по сторонам. А как убить их, ты и так знаешь». «Конечно, знаю!» — оскалился Рэмбо. «Не переживай, начальник, все сделаю в лучшем виде». Мой помощник отправился выполнять задание, а я сразу лег спать. В этот раз уснуть не составило труда, и засыпал я с улыбкой. А какие прекрасные мне снились сны этой ночью! Предатели получили свое наказание, и теперь можно спать спокойно. А наутро всю военную часть облетела срочная новость. Кто-то нашел предателей. Всех троих. И в той же комнате, прямо на полу, лежали их взрывные устройства, приготовленные для следующей диверсии. Правда, нашли их повешенными, причем на шнурках. Разве что самый толстый из них висел сразу на десятки переплетенных между собой шнурков. Но это уже мелочи. Рэмбо явно пришлось импровизировать, так как рядом лежало много порванных шнурков. Казалось бы, новость отличная, и можно начинать праздновать раскрытие преступления. Вот только так думал только я. Вместо праздника началась жесткая проверка. Прямо из столицы приехали какие-то важные начальники и следователи, представители тайного корпуса имперской армии, и начали массовый обыск каждого уголка всей военной части. Они залезали всюду, забрали данные с серверов, выборочно допрашивали как обычных солдат, так и офицеров. По шее получил рядовой с позывным «Гармошка» за то, что потерял свою расческу. Потом рядового таракана тоже завели в кабинет и долго его отчитывали за воровство, так как расческа была найдена в его тумбочке. Много чего всплыло на поверхность. Наказали даже сержанта, который любил перекусить ночью и прятал в тумбочке пирожные, вынесенные из столовой. Но больше ничего толкового они так и не нашли. А я и вовсе шлангом притворился. Главное в этом деле — сделать каменное лицо и на все вопросы отвечать односложными ответами. Никакой нервозности, никаких подробностей. Да, бывал в столовой. Да, видел этих поваров. Нет, не общался с ними. Ну и так далее. Следователи быстро поняли, что я идеальный солдат, который способен в нужные моменты полностью отключать головной мозг и делегировать все задачи спинному. А то и вовсе головной мозг попросту отсутствует как орган и никаких задач не выполняет уже долгое время. А стоило им открыть мою тумбочку и провести быстрый осмотр, как вопросы отпали окончательно, и ко мне потеряли всяческий интерес. В тумбочке все было построено идеально. Каждое полотенце аккуратно сложено и лежало на своем месте. Зубная щетка, бритва, мыло — все это было разложено ровно так, как указано в армейской книжке. Причем об этой книжке рекомендаций большая часть солдат даже не догадывается, тогда как я проштудировал ее от корки и до корки. Командир некоторое время сидел в кресле и размышлял над произошедшим. В его голову все время лезли мысли о том, что не все так чисто. Ведь когда Собутыльев увидел повешенных предателей, он почти сразу вспомнил случайно брошенный приказ повесить их на шнурках. И ладно, если бы он отдал этот приказ кому-то из бывалых бойцов, но первый... Этот парень слишком странный, и теперь полковник был полностью уверен, что расправа над предателями именно его рук дело. «Останови!» Полковник прищурился и посмотрел в экран. «Что он тут делает?» «Шнурки завязывает», — пожал плечами боец, который показывал полковнику записи с камер наблюдения. А теперь пошел в казарму и там лег на койку. Некоторое время они следили за всеми подозрительными действиями Константина. Но проблема в том, что подозрительных действий вот уже несколько часов найти не удавалось. Весь день рядового прошел совершенно обыденно. Сначала он завтракал и спокойно общался с сослуживцем, затем побежал на улицу, а после завершения атаки помогал спасать раненых. Весь день он пробыл вместе со своим отрядом и отлучился всего один раз. Но его сослуживцы подтвердили, что отлучился он по важному делу — в туалет. Так что это тоже совсем не подозрительно. А в момент, когда предположительно были повешены трое предателей, он и вовсе мирно спал в своей кровати. Вот только полковник не был дураком и понимал, что это не совпадение. Почему именно шнурки? Не бывает таких странных и невероятных совпадений. А значит, первый точно причастен к свершению мести. «Товарищ полковник!» — вдруг воскликнул оператор. «Я нашел подозрительный момент. Смотрите!» Он указал на экран, а там Константин сидит на лавке и ритмично бьет себя по голове учебником по османскому языку. «Это выглядит странно!» прокашлялся Собутыльев. «Не неси глупости! Ничего странного в этом нет! Да и вообще, отстаньте от парня, видно же, что он чист!» «Но вы сами приказали следить за ним!» «А теперь приказываю отстать!» — рыкнул полковник. «Все, забыли про него! Нормальный боец, и он точно не делает ничего странного! Ну, лупит себя по голове учебником! Что в этом такого?» Операторы покинули кабинет полковника, а он так и сидел за своим столом, размышляя над недавними событиями. И у него оставалось стойкое ощущение того, что его где-то в чем-то обманывают. Вопрос только в чем? С другой стороны, никакого сочувствия у мужчины к тем троим ублюдкам нет. Следователи уже доказали их вину и даже нашли все цепочки поставок взрывчатки. Трупы уже вскрыли и исследовали, и все разводят руками. Непонятно, сами они повесились или кто-то помог. Ведь следов насильственной смерти нет. Известно только, что перед смертью им было очень и очень страшно. Но это понятно и так, по их промокшим и запачканным штанам. Возможно, кто-то из спецов тайно выследил их и не стал докладывать начальству, желая самостоятельно разобраться с предателями. А таких спецов на этой базе хватает. Ночь прошла спокойно. А на следующее утро нас снова выгнали на построение. Полковник решил зачитать торжественную речь, поздравить нас с тем, что все предатели были наказаны, и все, с кем они плотно общались, допрошены. «Предатели были лишены всех наград. Их имущество конфисковано, а семьи проверяются на предмет соучастия в диверсии. Так что...» Он осекся, так как я поднял руку. «Вопросы, рядовой?» «Да, есть один». Я сделал шаг вперед. «Просто хотел уточнить, откуда у поваров награды? Я не видел в списке государственных наград ордена за идеально посоленный суп». «Первый!» — прорычал полковник, а по рядам бойцов прокатились смешки. «Это просто выражение такое. Их семьям не будут положены выплаты, и они посмертно получат клеймо предателей. Этого что, недостаточно?» «Да я просто хотел уточнить!» Поднял я руки и вернулся в строй. «Так или иначе, в произошедшем виновны не только они. Вследствие этого налета были убиты наши боевые товарищи, а мы подобного не прощаем!» — прокричал полковник. «Серый, выйди сюда!» — подозвал он кого-то, и из-за угла здания вышел неприметный мужчина в сопровождении 20 людей в гражданской одежде. «Знакомьтесь, это сержант Колокольцев, позывной Серый. Он руководит диверсионным отрядом высокого класса и вскоре отправится на опаснейшее задание. Мы нанесем османам ответный удар!» — воскликнул Собутыльев. «Есть желающие присоединиться?» Из наших рядов шаг вперед сделали разом 400 человек. «Напоминаю, что это крайне опасное задание», — пробасил Собутыльев, но все, кто шагнул вперед, остались стоять на месте. «Мы отправляемся во вражеский город», — тихо заговорил Серый и посмотрел на смельчаков. «Нам нужно будет смешаться с местным населением, и без знания языка шансов выжить практически нет». Из 400 человек примерно половина сделали шаг назад. «Задание будет длиться неделю, и уходить придется своим ходом. Никто не вышлет к нам группу эвакуации». Он снова посмотрел на смельчаков и ухмыльнулся. Назад шагнули еще 50 человек. «Мужики, вы должны понимать, что вернутся далеко не все. Риск очень велик», — нахмурился Собутыльев. «Но мы отомстим, это точно». Никто не стал делать шаг назад. А напротив, еще 100 человек изъявили желание поучаствовать в операции. «Нет, но я не знаю, как вас разубедить. В общем, слушайте сюда. Для операции требуется 30 человек. Сами решайте между собой, кто пойдет. Вольно!» В ту же секунду поднялся гомон голосов, и бойцы стали спорить друг с другом, кто будет полезнее в этой операции. Кто-то хвастался своим знанием османского, другие говорили, что они больше похожи на османов. Остается только бороду налепить. С каждой секундой споры становились все громче, но в какой-то момент они резко прекратились. «Эй!» — воскликнул кто-то из бойцов, и все посмотрели в сторону командира отряда. «Так, вот тут подписывать, да?» — уточнил я у Серого. «Да, боец, вот здесь и здесь», — кивнул он, и я сразу поставил подписи в специальных документах. «Поздравляю, Первый. На одно задание ты в моем отряде». Он похлопал меня по плечу. «Ну что, кто еще определился?»